Эпизод 5. Ради удовольствия или ради достижений? Иногда тишина звучит громче слов, особенно в раздевалке накануне важного матча. Романенко сидел, склонившись над бутсами, неторопливо шнуровал их, будто занимая руки во время обстоятельного размышления над чем-то. Рядом мерил пространство шагами Яковлев. Он был из тех, кто тренировался до изнеможения, ел по расписанию и спал с пульсометром под подушкой. Его энергия вибрировала, как натянутый трос. Тишина рядом с Романенко казалась ему провокацией. «Ты вообще готов к завтрашнему?» — спросил он, не выдержав. Голос дрогнул, то ли от напряжения, то ли от раздражения. «К чему именно?» — лениво отозвался Романенко, не отрывая взгляда от шнурков. «К игре, к матчу, к результату!» уточнил Яковлев с нажимом, будто каждое слово должно было пробить броню безмятежности напарника. «А, к этому? Ну, готов. Вроде». «Ты как будто не понимаешь, насколько это важно». «А ты как будто забываешь, что мы вообще-то играем». Яковлев закатил глаза. Между ними повисло напряжение, не агрессивное, но плотное, как затянувшееся облако перед грозой. «Вот ты всегда так. У тебя все игра». «Все весело. А у нас, между прочим, турнир. Таблица, очки, скауты, контракты. А у меня удовольствие. Поле, мяч, пас. Все как в детстве». «Да сколько можно, Романенко? Ты как будто в песочнице». «А ты как будто на собеседовании в «Газпром». Только не сидишь спокойно, а перед глазами мелькаешь. Кадровик тебя взглядом уловить никак не может». Яковлев сел. Где-то за дверью кто-то уронил гантель. Она глухо стукнула, как невысказанная правда. «Ты не станешь профессионалом, если не будешь пахать», — сказал Яковлев уже тише. «А ты не станешь счастливым, если будешь только пахать», — ответил Романенко. В этот момент в дверях появился спортивный психолог. «Спорите? Можно послушать?» — улыбнулся он. «Спорим», — кивнул Яковлев. «Послушать можно. Но тогда с тебя мнение по вопросу. Реально ли добиться успеха, если занимаешься спортом ради удовольствия?» «Ага», — подхватил Романенко. «Или обязательно надо страдать, чтобы тебя признали?» Психолог сел между Яковлевым и Романенко. Не для того, чтобы вмешаться, а для того, чтобы соединить. Он знал, что в споре важно быть не над людьми, а рядом с ними. И на лавку сел как к костру, греясь от жара спора. «Хороший вопрос», — сказал он, — «и ответ на него, как всегда, ни в одном из краев». «А где?» — одновременно спросили оба. «Смотрите», — начал он, — «спорт — это путь. И если ты идешь по нему с постоянным напряжением, сжав зубы и кулаки, ты можешь дойти далеко, но однажды ты устанешь так, что смысл того, что ты делаешь, станет для тебя чужим. А если ты идешь по нему налегке, весело, но без фокуса, ты рискуешь никуда не прийти. И в том, и в другом случае ты теряешь либо себя, либо результат». «То есть», — нахмурился Яковлев, — «великие спортсмены умеют совмещать», — пояснил психолог. «Они пашут, да, но не потому что надо, а потому что им нравится. Они получают удовольствие от процесса, и именно это дает им силы. Удовольствие не отменяет цели. Оно топливо. Теплое, живое, которое не дает выгореть». «А если у меня цель медали?» — спросил Яковлев. «Тогда найди способ, как получать удовольствие от пути к этим медалям. Потому что если ты идешь к золоту только через боль, каждый подиум будет стоить тебе слишком дорого. И рано или поздно ты задумаешься, а стоит ли оно того?» «А если у меня цель удовольствие?» — спросил Романенко. «Тогда пусть это удовольствие ведет тебя к росту, или хотя бы не мешает ему. Радость от игры не враг прогрессу, но если ты постоянно избегаешь усилий, ты не развиваешься, а топчешься. Тогда это уже не путь, а пикник». Он замолчал на несколько секунд, посмотрел на каждого. «Понимаете», — добавил он чуть тише, — «это же как с дыханием. Вдох — это усилие, выдох — это расслабление. Жить только на вдохе невозможно, но и выдыхать, не вдыхая, тоже». Наступила пауза, та самая, после которой уже не хочется продолжать спор, потому что вроде как все понятно. Психолог встал. Огляделся, будто пытаясь убедиться, что его услышали. Успех — это не или-или, это и-и. И удовольствие, и дисциплина. И радость, и результат. Найдите свой баланс, иначе либо перегорите, либо останетесь вечно перспективными. Он вышел, оставив дверь приоткрытой. Романенко вздохнул. «Он, конечно, прав. Надоело, что он всегда прав», — пробурчал Яковлев. Они оба засмеялись. Разные, но уже не противоположности. Тем временем за окном через дорогу дети гоняли мяч на пустыре. Без формы, без тренеров, без конкретной установки. Мяч укатился в лужу, кто-то неловко замешкался на скользкой траве, но никто не останавливался. Ладони в грязи, колени в синяках, зато глаза горят. Они играли не ради победы. Они играли потому, что хотели именно играть. А когда ты бежишь за мячом с удовольствием, ты уже выигрываешь. Ключи к эпизоду. Ключевая ось. Игровая легкость, удовольствие, спонтанность, драйв или целенаправленные усилия, достижения, амбиции, карьерный фокус. Главный конфликт. Можно ли прийти к большим результатам, если двигаться из любви к игре, а не из желания побеждать? Обязательно ли страдать, чтобы прийти к цели? Инвариант. Устойчивый путь – тот, в котором удовольствие не противопоставляется усилию, а становится его источником. Результаты надежнее, когда подкреплены интересом. Если дисциплина питается удовольствием, а удовольствие ведет к росту, спортсмен развивается, не сгорая.